То есть мухкам, который не нуждается в тафсире, понятно. А муташаби, который нуждается в тафсире, то есть нуждается в том, чтобы некий аят был растолкован другим аятом или же хадисом. Это называется муташаби. И Саид ибн Джубайр сказал, хариджиты последовали за сомнительными и неясными аятами, то есть муташаби. Как слова Аллаха, «Ваман ля яхкум бима анзаля Аллаха, уляйка хумуль кафируны», те, кто не судят в соответствии с тем, что не спасал Аллах, и являются неверующими. И слова, и те, кто не уверовали, приравнивают своему Господу других. И когда они видели, что правитель судит не поистине, то говорили, он впал в неверие. И тот, кто впал в неверие, приравнял к своему Господу. А тот, кто приравнял своему Господу что-либо, тот стал многобожником. И поэтому правители многобожники. И так появились хариджиты из-за неправильного толкования этих аятов. То есть вот эта вот система логики такфира, она, видите, еще с тех времен Баракаллаху фикум, со времен табиинов. Саида ибн Джубайра. Об этом сказал имам Шатаби в книге Атисам. Нафиа рассказывал. Ибн Умар считал хариджитов худшими творениями Аллаха. И он говорил, хариджиты берут аяты, ниспосланные относительно кафиров, и применяют их к верующим. Это сообщение приводит имам Бухари в одной из своих глав сборника своего Сахиха. Ибн Хаджир назвал иснад данного сообщения достоверным. Хафиз ибн Абдульбар писал, впали в заблуждение приверженцы нововведений, как хавариджи и муатазилиты, когда стали опираться на внешний смысл Кур'ана, как аят «Ваман ля яхкум бима анзаллах, фауляйка хумуль кафирун», и те, кто не судит согласно тому, что не спасал Аллах, являются неверны. Имам Аль-Джассас сказал, исказили хариджиты смысл этих аятов, то есть осуждение на основании неспосланного Аллаха, и стали обвинять в неверии каждого, кто оставлял суть даже без убеждения, то есть оставлял суть Аллаха, без убеждения, что это халяль. Всех подряд обвиняли в куфре. Яхи, эти аимма, которые тысячи лет назад жили, разве не говорят про сегодняшних ребят, которые живут на Кавказе, России, Средней Азии? Также шейх Улислам Абу Музаффар Ас-Сам'ани говорил, знай, что хавариджи берут в далиле эти аяты и говорят, кто не судит на основании ниспосланного Аллаха, тот кафир. Ахли сунна не делают такфир за оставление суда Аллаха. Об этом имам Сама'ани сказал в тафсире своем. О том, что относительно этих аятов хавариджи впали в заблуждение, говорили многие имамы, среди которых даже был Кады ибн Абу Я'ля, и имам Аджурри, имам Абу Хайян и другие аимма. Таким образом, суд не на основании ниспосланного Аллаха, уляма Ахли Сунна не считали куфр. Амали, то есть не верим в делах, которые выводят из религии без истихляля, то есть без дозволения этого. То есть, когда это из религии вот, как и любой другой грех. То есть, куфр биманза, аль-хукм бима, бигари манзала, то есть, судить не тем, что не спасал Аллах, это является, баракаллаху фикум, грехом, не выводящим исламом, но из ислама. Но если человек считает это дозволенным, то это как и любой другой грех. Как сказать, человек, который делает дина, считает это халялем, кафир или не кафир? Кафир. Человек, который пьет вино, считает это халялем, кафир или не кафир? Кафир. Вот это точно так же. Хафиз ибн Абдульбар сказал, единогласно ученые в том, что преступление относительно суда на основании ниспосланного Аллаха является большим грехом, если человек это делает, признавая истинность закона Аллаха. Шейх Мухаммад Рашид Рида говорил, ни один известный имам не говорил о том, что этот аят следует понимать буквально. Более того, не говорил подобного никто из них. Этот вопрос ясен, как солнце над нами, но только для тех, кому Аллах оказал милость. Почему? Потому что илм, знание, вещь тяжелая. Илм, вещь тяжелая. И она дается только тому, кто готов эти знания носить, баракаллаху фикум. И поэтому тот, кто не готов знания носить, тот, кто подобен ситу, воду в него льешь, и оно проходит, он илм в себе не удержит, баракаллаху фикум. И что скажут приверженцы своих страстей и мнений, что все эти великие имамы трусы, как в наше время говорят, или мадхалитами их назовут, или мурджиитами и правительственными прихвостнями. Скажут, что имам Бухари под кондиционерами сидел в то время, когда тот джихад делал и выносил фатва, что это является не куфром. Это может сказать баракаллаху фикум только шайтан в облике человека. И поэтому, когда увидите этих людей, поймайте и читайте на них аятуль курси. Поистине это шайтаны, баракаллаху фикум. Как об этом сказал имам Захаби, когда ты видишь муптадя, который говорит подобные вещи, то есть заблуждение, сядь ему на грудь, схвати его за горло и читай ему аятуль курси, потому что это шайтан в человеческой коже. И поэтому самый простой баракулуфикум, альхамдулля, многие братья начали это понимать, заметили одну вещь, что баракулуфикум, допустим, когда мы говорим, или же братья доносят истину, мы никогда не стесняемся, и все знают, кто эту истину доносит, так или не так. То есть, допустим, взять сайт Туислам, кто не знает, чей этот сайт Туислам, кто там говорит и кто там, все же знают, так или не так. А зато вы возьмите, например, вышло опровержение этой книги, которое отражение называется или нечто подобное. Смешная, я же вам приводил же цифры, помните, да? У меня даже записаны эти цифры. Еще раз просто, чтобы немножко расслабиться. У нас тоже свои исламские анекдоты. У нас же принято все исламски называть. Хоть нельзя так назвать, но свой такой анекдот есть про это отторжение. В этой статье, то есть, которую я вам сейчас читаю, это часть статьи, в ней 44 аята, 36 хадисов, 16 мнений сподвижников и 118 высказываний имамов. А в той статье все вместе это собрано, 16 штук. Это аяты, хадисы, высказывания, которые пишет отторжение. А ребята, валия зубля, многие мусульмане, вообще у них голова не работает, извините за выражение. О, говорит, смотри, им опровержение написали. Валя хауля, валя куваты, илля билля. Это подобно тому, как большой профессиональный боксер выйдет на ринг, и выбежит маленький мальчик, и ударит его в живот, и будет убегать. И скажет, смотри, смотри, он его ударил. И потом ему оденут пояс чемпиона. Валя хауля, валя куваты, илля билля. Нафи рассказывал о том, что Ибн Умар... А, мы это прочитали сейчас. Поэтому тоже очень важный момент, баракаллаху фикум, мы должны знать, что проблема исламского мира, то есть то, с чего мы начали, не из-за правителей арабских стран, как это считает хавариджи. Аллах Субхану Аталь говорит, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَكَانُ يَكْسِبُونَ. Вот ответ в словах Аллаха. И таким образом мы позволяем одним несправедливым править другими за то, что они приобретают. То есть, когда вы сами несправедливы, Аллах над вами ставит несправедливых правителей. Катада сказал, по отношению этого аята, Аллах дает власть над людьми в соответствии с их делами. Верующий правит верующим, а кафир правит кафиром. Поэтому, если вы считаете своих президентов кафиром, Аллах, субхану тааля, знает, над кафирами ставит кафиром. Как гласит арабская пословица, часто ее приводит шейх Альбани, «Дуддуль хали мингу вафи». То есть, арабская пословица есть очень хорошая и мудрая. Уксус, когда долгое время оставляешь, и он в нем появляется, или же, допустим, сыр какой-нибудь, вот они в мистерице говорят по-другому немножко, говорят «Дуддуль мишиф мингу вафи». Не знаю, увидели, не видели, здесь есть сыр такой египтян, миш называется. Он коричневый такой, очень неприятно пахнет и очень невкусный, но им это очень нравится. Он потому что долго-долго стоит. Они его, например, готовят этот сыр и кладут его в кладовке, оставляют на долгое время, и он гнить начинает. И вот в этом у них и есть сладость, то, что он гниет. Как вроде вот сыры же бывают такие деликатесы с этим, зеленый, как называется, с плесенью, да. Что-то вроде такого. И вот когда этот сыр долго находится, в нем появляется червь. Сам по себе оттуда зарождаются черви. И арабская пословица гласит, то есть египетская, что червь из Миша в нем рождается и в нем живет. И шейх Альбани поэтому говорит об этом аяте, тоже говорит, что ваши правители с луны не свалились. Ваши правители откуда пришли? Из таких же, как и вы. Из вашего народа. Так или не так? И поэтому они подобны вам. И поэтому дело баракаллаху фикум далеко. Катада говорит, Аллах дает власть над людьми в соответствии с их делами. Верующий правит верующими, а кафир правит кафиром. Поэтому, когда пришел один из хавариджи, Кали радиаллаху анху, и говорит, почему во время Абу Бакра и Умара не было столько смут, сколько в твои времена? Али радиаллаху анху сказал, потому что Абу Бакр и Умар были халифами над такими, как я. А я, говорит, халифа над такими, как ты. Видите? Мудрый ответ Али ибн Аби Талиба. Поэтому, из-за того, что вот такие вы мои подчиненные, поэтому столько смуты в мое время. И дело поэтому вовсе не в кафирах, которыми мы все так озабочены. Аллах Субхану Тааля сказал, «Ваинтазбиру вататтаку ля ядуррукум кайдухум шайя». И если вы будете терпеливы и богобоязненны, то козни их, то есть козни кафиров, нечистицев, злодеев, не причинят вам никакого вреда. Шейх Абдурахман Ас-Саади сказал, «Всевышний Аллах повелел верующим рабам проявлять терпение и богобоязненность. Если они будут выполнять это предписание, то козни их врагов не причинят им никакого вреда». Это обещание Аллаха, братья. Это обещание Аллаха. Потому что Аллах объемлет своим знанием как самих кафиров, так и злодеяния их козни, которые они замышляют. Он обещал мусульманам, что если они будут бояться его, то никто не сможет навредить им, и они не должны сомневаться в этом его обещании. Значит, нам нужно, баракаллаху фикум, братья, искать причину и лечить источник. А источник зла мы сами. То есть мы сами являемся источником зла. О чем нам сообщил Всевышний Аллах? Сказал: «Ма асабака мин мусибатин, ма асабаку мин мусибатин, фабима касабат айдикум ва яфу ан кафир». То есть любое зло, которое вас постигает, то есть вы сами причина этому злу. И несмотря на это, Всевышний Аллах субхана ва тааля очень многое прощает. Имам Ас-Суди, Ас-Суди, Хаснуль Басри, Ибн Джурайдж, Ибн Зайд сказали о словах, то есть «Фабима касабат айдикум» от самого себя, то есть из-за грехов. Катада сказал: «Наказание твое, о сын Адама, грех твой». Шейх Улислам Тайми сказал: «Если в мусульманах есть слабость, и они слабы, а враги имеют над ними превосходство, то это по причине их грехов». И поэтому не надо жаловаться, то есть когда мы жалуемся, что тот враг или этот враг, или представители тех власти, или так власти делают, нас зло нам делают, убивают, насилуют и так далее. Вот вам ответ, баракаллаху фикум, в словах Аллаха субхана ва тааля и в словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям и в словах великих ученых. И поэтому, как мы говорим, самое худшее это то, что, то есть, субханаллах, те братья, которые день и ночь об этом твердят, сами судят далеко не потому, что не спаслал Всевышний Аллах субхана ва тааля. А если же кто-то из них скажет, нет, ты не прав, мы судим только по законам Аллаха, а я им задам вопрос: откуда вам знать, каковы они законы Аллаха? Где вы изучили законы Аллаха? Откуда вы изучаете закон Аллаха? Поэтому рассказывает, был один в Узбекистане шейх, и пришел к нему один из таких. И сказал: вот Аллах сказал в Коране, кто не судит по законам Аллаха, тот кафир и так далее. Он дал ему Коран, на, говорит, покажи. И вот так ему Коран дал. Не вот так дал, а вот так ему дал. На, говорит, покажи, где это в Коране. И тот вот так вот взял книгу, открыл в перевернке и сказал, я тебя сейчас точно не помню, говорит. Шейх ему сказал: иди с миром, правильно. Понял? И точно так же это приводится, что во времена праведных салифов один из хавариджи пришел к одному из правителей и сказал: ты кафир. Почему, говорит? Потому что Аллах сказал: тот, кто сует не тем, что не спасал Аллах, тот является неверным. А этот халифа был умным человеком и спросил: а с чего ты взял, что это аят? С чего ты взял, что это слова Аллаха? Тот растерялся и говорит: ну это единогласное мнение сподвижников, то есть у нас же Коран сподвижники передали. И тогда ему халифа говорит: вот точно так же, как ты доволен передачей сподвижников, точно так же будь доволен пониманием сподвижников. Потому что никто из сподвижников не понимал так, как это понимаешь ты. И поэтому я призываю всех братьев баракаллаху фикум изучать шариат. Во-первых, чтобы для того, чтобы исправить себя. Мы с вами брали в начале книги, как шейх говорил нам, что ихлас в требовании знаний, это в чем заключается? Избавить себя от невежества. И поэтому тот, кто сидит и ковыряется, ищет эти аяты для того, чтобы обвинить того или иного, этот человек далеко не мухлис. А мы, баракаллаху фикум, уже сколько дней с вами сидим и разбираем, насколько страшно не быть искренним в шариате, что это все является ширком биллахи аззаваджаль, то есть отсутствие искренности. Поэтому тот человек, который делает это благое дело, требование знаний, не для того, чтобы избавиться самому от невежества, а для того, чтобы обвинить того или иного человека, этот человек, валиязу биллах, попадает в ширк. Насаллаха аль-афа валь-афия. Поэтому, братья, требование знаний, это непростая вещь, это тяжелая вещь, эта вещь нуждается в терпении. Баракаллаху фикум. Шейх, хафизахуллаху, говорит, то есть, во-первых, перед тем, как начать разбирать тоже слова шейха, насчет ришу, взятка, просто часто возникает вопрос, что является в исламе взяткой. Здесь же пришло в хадисе о том, что не пошли пророку саллаллаху алейхи ва саллям, не хотел, или хотел иудей пойти к пророку саллаллаху алейхи ва саллям за того, что не берет взятку. Шейх Утсаймин говорит во втором томике Каулю Муфид, 178-я страница, Каля Ахлил Алим, ученые говорят: «Ля такуну мухаррама», то есть взятка, «не будет запретна, илля иза арада линсан ан ятавасля бия иляль батль ау дафиль хак». То есть взятка будет взяткой запретной считаться только тогда, когда человек посредством взятки хочет добиться того, что ему по праву не принадлежит. Или же избежать того, То есть, что против него должно быть по праву, то есть наказание какого-то. Вот это является взяткой. То есть, если, например, что-то тебе по праву не принадлежит, и через взятку хочешь до этого добиться, то это харам. Или же наоборот, ты, допустим, достоин какого-то наказания, то есть чего-то действительно достоин, и ты за счет взятки хочешь это сбежать, это является запретным. Амма ман бадаля галиятавассаля бихи аль-хак, лягу муния минху, аулиятфа бихальбат ля навси, паляйсят харам аль-бадзи. А тот же человек, который платит взятку для того, чтобы добиться своего, то, что ему по праву принадлежит, но он лишен этого, или чтобы избежать чего-то того, то есть, что он не заслужил, но его как-то хотят наказать и так далее, фаляйса харам аль-бадзи. Это не является запретным для того, кто дает взятку. Амма аля ахизяха фахарам. А что касается того человека, который берет, для него она является запретной. Понятно, да? Потом, опять же, Барак, просто тема больная, там я извиняюсь, немножко затягиваю. В наше время многие люди, у них есть такая болезнь. О ней мы сегодня тоже со слов шейх Утаймина почитаем. Альхамдулля, как раз кстати оно будет. А то, что многие люди в наше время такой манхадж берут, аузу билляй, это, братья, страшная вещь. Я призываю всех братьев, кто на этом, покаяться и оставить этот манхадж. А это какой путь? То, что многие братья иногда берут себе какие-то идеи, выбирают себе какую-то идею, какие-то убеждения изначально. А потом, баракаллаху фикум, изучают Коран и Сунну, или ищут в Коране и Сунне те доводы, которые соответствуют их идеям. И также это делается словами ученых. То есть у него изначально какая-то идея есть, какая-то акида есть. Он себе ее взял, следуя своим страстям. А потом, баракаллаху фикум, он читает в Коране и Сунне, ищет там, баракаллаху фикум, то, что соответствует идее. То есть подгоняет контексты Корана и Сунны под свои убеждения. Это как чаще всего проявляется, смотрите. И думаю, что все присутствующие, большинство из вас столкнулись с этим. Как это проявляется в наше время? Многими, я сказал, из вас это может быть износ, многие из вас с этим столкнулись. Когда вы приехали сюда учиться в арабские страны и узнавали что-то из знаний, вы это старались доносить до дома, так или не так? И, наверное, многие из вас столкнулись с тем, что дома братья вас начинали не принимать. То есть те, кто до этого из вашего круга братья радовались, что вы уезжаете в Египет там учиться и так далее, машаллах, там кто-то, например, в мадрасах, особенно это так часто бывает, в ваших мадрасах там, учителя, машаллах, вот братья поедут и так далее. А потом, приехав братья сюда, в арабские страны, начинают чему-то учиться, начинают набирать знаний. И даже в каких-то знаниях, то есть перешли своих учителей. Есть такое или нет? Или как эти учителя хотели, которые отправляли своих учеников, чтобы ребята сюда приехали, побыли и приехали, то есть ничего не делая? Нет, они приехали сюда и начали учиться. И в чем-то превзошли своих учителей, потому что их учителя, может быть, в арабской стране год находились, 2, 3, 5. А эти ребята уже 6, 7, 8 лет находятся. Или же те находились 5 лет, но ничем не занимались, или мало учились. А эти год находились, но много учились. То есть причин много может быть. И потом, когда здешние братья начинают что-то больше узнавать, начинают учить этому своих учителей. Говорит там, допустим, вы извините, шейх, но вот вы знаете, в этом вопросе вы ошибаетесь. И довод такой-такой. И вот тут баракаллаху фикум возвращается к душе шейха и к его искренности. Если он искренне хочет истину, он скажет джазакаллаху хайран, как мы это столкнулись. Когда недавно, даже самый простой пример, один из братьев написал одну книгу по единобожию, то есть связано с темой единобожия. Один брат написал книгу, связанную с единобожием. Там дома. Он раньше тоже учился в одной из арабских стран. И когда он приехал сюда, один из здешних студентов, то есть который здесь недавно сказал, брат, знаете, вот вы в этом месте не совсем правильно сказали, надо так. Он сказал, джазакаллаху хайрам, прямо обрадовался, что... И говорит, так, я вообще рад, что вот мои ученики меня исправляют. Видите, на искренность человека указывает. А другие же, баракаллаху фикум, когда братья сказали, вы, говорит, шейх, ошибаетесь, аузу билля, и сразу начали обвинять их, и называть их мадхалитами или еще чем-то подобными какими-то высказываниями. Это неправильно, баракаллаху фикум. Вы сами, когда посылали, или же видели, когда братья из вашего круга едут куда-то учиться, вы должны изначально быть готовыми, что эти люди сейчас приедут с чем-то новым. А то, что новое привезут, они вас научат, будет две вещи. Либо они вам расскажут то, чего вы не знаете, либо они укажут на вас ошибки, на ваши ошибки. И человек, то есть, который отправляет с дома этих людей, должен быть готов к этому. Должен быть готов к этому. А у нас же дома как, смотрите. То есть братья какие-то, которые живут на территории бывшего Советского Союза, то есть не выезжают, требуют знаний, они берут свою религию откуда? В основном из переведенных книг, так же? То есть и у них изначально есть какие-то убеждения, какой-то мангач, какая-то акида. И поэтому он, когда читает книги, то есть смотрите, тот человек, который, я говорю, принимает насиха, то есть принимает, когда ему указывают на его ошибки, те братья, которые возвращаются из арабских стран, это человек искренний. Потому что он хочет религию Аллаха, и он следует за доводом. А тот, кто не принимает, он не искренний и не следует доводам. Он следует своим страстям. Почему? Потому что он изначально взял себе какую-то идею. То есть взял, забил себе в голову какую-то идею. И он не хочет ничего нового узнавать. Он не хочет ничего узнавать. Почему? Если бы он хотел нового узнавать, то он принимал бы от кого? От тех братьев, которые действительно с правильными знаниями приезжают. Так или не так? А если он не принимает у этих братьев, значит он не хочет этого нового узнавать. Кто-то из вас может возразить, почему, как они хотят новое. Они же все равно, ну хотя бы русские переводы же читают. Да, мы говорим, они эти русские переводы в основном читают не для того, чтобы новое узнать, а для чего? У него изначально какие-то идеи есть, и ему хочется свои идеи подкрепить. Так или не так? Поэтому братья создали себе, допустим, джамааты дома и выбрали себе амира. Им так нравится. Почему? Потому что они вчера у них такой же джамаат был. Только про вчера они слово джамаат не знали, а вчера они знали как группировка. И поэтому они были группировкой известной. И у них был амир. Амир был или не был? Но этот амир не назывался амир. Там, не знаю, там босс или как там они его называют. А? Старшие, смотрящие. Какие там еще выражения бывают из тех законов? А вот братья Машалла все знают эти термины. Видите, как мы термины знаем, термины связанные с чем? С несудом Аллаха. С несудом Аллаха, эх, мы сколько хочешь термины знаем. А термины, связанные с судом Аллаха, мы очень мало знаем. И поэтому раньше был какой-то смотрящий, была группировка. А сейчас смотрящий поменял себе имя и стал амиром, а группировка стала называться джамаатом. Идеи же есть. На чем были, на том и остались. Но подожди. Мы же теперь мусульмане, теперь они ковыряются в русских книгах и ищут себе доводы, которые подкрепляют их идеи. А акида Ахли Сунна Джама не такая. Акида Ахли Сунна Джама Барак Луфикум в чем состоит? Истадиль сумма атакит, как мы сегодня будем читать слов шейх Утаймина. Приведи далиль, потом на основе далиля строй себе довод. Валята атакит сумма тастадиль. А не делай наоборот. Берешь себе идеи, а потом ищешь себе далили. Подтверждающие или подкрепляющие твои идеи. Это неправильно, Барак Луфик. И также очень важным является, что если для нас, то есть, во-первых, когда мы приехали, и если ты, Барак Луфик, жил 20 или 30 лет, или же меньше, или же больше, и ты был на каких-то идеях, то есть сделал какое-то дело, делал то или иное дело, а через 20 лет это дело, то есть для того, такое тебе родным стало, что это подобно тому, как, допустим, кушать. Нету такого дня, чтобы ты не кушал. И также нет такого дня, чтобы ты это дело не сделал. И так ты его полюбил. И вдруг ты через 20 лет узнаешь, что это дело, оказывается, опирается на недостоверный хадис. И ах, если ты раб Аллаха, скажи, астагфируллах, я не знал. И оставляй это дело. И оставляй это дело. То есть у тебя сомнений не должно быть. Потому что Всевышний Аллах сказал, фаля ва робби каля юминун. Клянусь вашим твоим Господом, они не уверуют. Хатта юхакиму кафима шаджира байнахум. Пока себя не возьмут тебя, то есть посланник Аллаха не возьмут судьей в тех препирательствах, которые есть между ним. Потом что говорит? Ваюсалим сказал, Сумма ля яджуду фи анфусим хараджа. Вот это очень важные условия. Ваюсалиму таслима. Два условия. То есть никакого стеснения в душе не будут находить. Ну как так? Яхи, ну 20 лет. Яхи, ну у нас все это в городе делают. Нет, такого стеснения не должно быть. Ты ушел, узнал довод, все оставляй. Оставляй это дело, ваюсалиму таслима, издавайся, баракулуфикум. Поэтому это очень-очень важно, баракулуфикум. Если ты ошибаешься, ты должен признавать свои ошибки. Для этого мы и требуем знания. Для этого мы и требуем знания. В этом и заключается искреннее знание. Искреннее знание заключается в том, избавить себя от невежества. Избавить себя от невежества. Поэтому всегда мы, братья, должны напоминать друг другу о этом качестве, то есть то, что искренним требованием знаний является стремление избавить себя от невежества. К чему я сказал этот разговор, то есть как это связано с этой темой? С этой темой это связано так, что многие люди в наше время, когда взяли себе идею, а это такфир правителей мусульман, опираясь на эти идеи, они начали теперь себе искать доводы. То есть, когда они себе нашли доводы из Курана, «Уаман ляйкум бимазаллах», тут им, как говорится, как снег на голову упало, допустим, выражение саляфов, что это не куфр. Огромное. Но они говорят, вот шейх Утаймин сказал. И находят каких-то ученых, которые говорят то или иное слово. То есть где-то ученый говорит слово, а его слово муташабих, то есть его слово нуждается в тафсире. Он эти свои слова растолковал в другом месте. А они берут только вот это вот слово. Подобно иудеям. И поэтому мне хотелось, то есть, в этой теме прочитать слова Утаймина на эту тему. Шейх Утаймин говорит. Всевышний Аллах, васаф Аллаху аль-хакимина бигари манзала бифталясти аусаф. Всевышний Аллах описал тех, кто не судит тем, что не спасла Аллах. Аллах описал их тремя описаниями. Сказав, ва ман ля яхкум бима анзала фауляйка хумуль кафирун, то есть описал их неверующими, залимун, злодеями, злотворящими и фасику, нечестивцами. Вахталифа ахлил ильми фидалик. Среди ученых есть разногласия в этом вопросе. То есть, факиля, то есть, какие разногласия, в чем? Инна газиля аусаф ли маусуфин вахид. Кто-то из ученых сказал, что это описание одной личности. То есть, тот, кто не сует не тем, что спасла Аллах, он и залим, и кафир, и фасик. Но, как мы сказали, из слов салифов, это какой зулим, фиск и куфр? Маленький. Лянул кафиру залим, ликау летали, валь кафируна гум залимун, валь фасик, ликау летали, амалядина фасаку фамалахум нар ай кафир. То есть сказали три, а человек всеми тремя описаниями. Вакиля второй уже группа мне сказал, инна галь маусуфина мутаадидин. То есть бывает три разных случая. То есть иногда человек, суть который не тем, что спасал, становится кафиром, иногда становится фасиком, иногда становится залимом. Фаякуну кафиром фиталясти ахваль. Шейх Утаймин говорит, кафиром человек будет в трех положениях. Иза атакада джаваза льхукми бигайри манзала. Если человек убежден в том, что это дозволено судить не тем, что не спасла Аллах. Как мы сказали, если человек считает, что дозволено пить вино, кафир или не кафир, также становится кафиром тот, кто считает это дозволенным баракулуфикум. Второе, иза атакада анна хукма гайри ляхи мифля хукми ля. Если считает, что, допустим, судить не тем, что не спасла Аллах, это подобно тому, разницы нет, судишь законом Аллах и законом одно и то же. Это тоже является второе положение куфром. Третье. Иза атакада анна хукма гайри ляхи ахсан мин хукми ля. Третье, если он считает, что судить не тем, что не спасла Аллах, это лучше, чем судить Аллахом. С законами Аллаха. Эти люди являются кем? Кафирами, сказал шейх Утаймин. То есть большой куфр. Понятно? Шейх Утаймин где-нибудь сказал, то есть в этих трех вещах, что просто один хукм уже делать кафиром. Или же вот такими условиями. Первый, как мы сказали, считает дозволенным, второй считает равным, третий считает лучше. Амма якуну залиман, когда человек будет залим, из-за атака данналь хаким, анналь хукма бима анзаля Аллах ахсану ляхкам. Если человек уверен, убежден, в том, что законы Аллаха это лучшие законы. Ванфу лилибади вальбилят. Это больше всего подходит, то есть для людей и для стран. Ваннаху льваджибу тадбиху. Это то, что обязательно надо судить по ним. Валякин хамаля ульбухт вальхик. Лильмахкуми алейхи хатта хакам и бигари манзала. Однако его злость и ненависть, неприязнь к тому человеку, кто пришел к ним за судом. То есть пришел некий человек, чтобы он рассудил. А он не любит этого человека. И вот эта ненависть к этому человеку заставила его судить не по законам Аллаха. Хоть он убежден и знает, что он не прав. Про этого человека шейх говорит, что он залим. А что касается фасика, «Иза кана хукмуху бигайри манзала лихава фи нафси маатикади анна хукм Аллахи хуа аль-хак». Если человек судит не законами Аллаха из-за страстей своей души, но его убеждение в том, что законы Аллаха это истины. «Лякин хукма бихакама бигайри лихава фи нафс». То есть, однако он судил не по законам Аллаха из-за своих страстей. Это что касается, то есть, описаний. Понятно, шейх Утаймин? Также шейх говорит, вот это очень важный вопрос, в наше время такфиристы за него цепляются, за слова этих шейх. Однако мы говорим, что эти братья, они подобно Бану Исраиль, иудеям, как они же делали, иудеи, знаете, да, так рукой закрывали Таурат, читали в начале и читали в конце, а середину закрывали. Вот так же они поступают словами шейха Утаймина из этой книги. И мы с этим столкнулись здесь, в позапрошлом году, помните, вот эти разговоры были же? Споры насчет этих вопросов. Многие из них говорят, что шейх Утаймин делает такфир тем, кто ставит конституцию. Об этом он сказал китаб Таухид. Мы говорим, читайте нам дальше, дальше, второе предложение. Слушайте, какое они предложение приводили. Шейх говорит, «Амма бинизбати лиман вада аль-каванин ташра'ии ма альмихи би хукми ля ва би мухалифати хази каванин ля хукми ля هذا بدل الشر بهذه القوانين فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا قانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. То есть, что касается того, кто берет и заменяет, то есть в неком государстве есть закон Аллаха, и заменяет законы Аллаха Конституции, в то время как он знает, что знает, то есть в чем заключается хукм Аллаха. То есть внимательно слушайте условия. Шейх еще раз говорит, тот, кто пришел, поставил Конституцию, зная о хукме Аллаха. Значит, отсюда уходит тот человек, который пришел и там Конституцию вообще не знает о хукме Аллаха. Как, допустим, президенты мусульмане в наших, на территории бывшего Советского Союза. Они вообще, у них даже понятия, у многих из них нет, что такое хукм Аллаха. Так или не так? Они вообще никогда с этим не сталкивались.